Белка. В деревне в праздник под окном помещичий хором народ столпился. На белку в колесе зевал он и дивился. Вблизи с березы ей дивился тоже дрозд. Так бегала она, что лапки лишь мелькали, и раздувался пышный хвост. «Землячка старая», — спросил тут дрозд, — «нельзя ли сказать, что делаешь ты здесь?» «Ох, милый друг, тружусь день весь. Я по делам гонцом у барина большого, но некогда ни пить ни есть, ни даже духу перевесть». И белка в колесе бежать пустилась снова. «Да, — улетая, дрозд сказал, — то ясно мне, что ты бежишь, а все на том же ты окне. Посмотришь на дельца иного, хлопочет, мечется, ему девятся все. Он, кажется, из кожи рвется, да только все вперед не подается, как белка в колесе».